Мы пылили на юго-восток еще 3 часа. Мимо Джефферсона, небольшого, меньше 1000 жителей, городка, живущего транзитом грузов, перевозимых по Колорадо к морю и в обратную сторону. Туда, древесину, сталь, уголь, пушнину, обратно, зерно, рыбу, ткани, специи. Мимо Форт-Эли, который даже на поселок не тянул. Справа от дороги укрепленная заправка, слева дюжина двухэтажных домов, первый уровень которых отведен под лавки-кабаки, второй, с отдельным выходом на улицу, жилой. Километров через 30 после форта маршал свернул направо, на длинную прямую аллею из элегантных кизиловых деревьев, совсем маленьких, чуть выше метра, только-только отцветших. Белый саван лепестков густо покрыл землю у корней, дорогу, обочины. Словно белая ковровая дорожка, что бежит почти до самого дома. 2 года назад посадили. 200 штук. Саженцы по 20 акю обошлись, жена из-за ленточки заказала. То ли похвастался, то ли пожаловался маршалу. Дом у Гёбели тоже типично фермерский. Большой, прямоугольный, двухэтажный, с широкой высокой верандой, застекленная дверь с дыркой для домашних животных. Крыша двухскатная, из серой рубероидной черепицы. В широких окнах белые деревянные жалюзи. Стены обшиты широкой красной доской внахлёст. Справа от дома хлев, перед ним огороженный 2-метровой сеткой рабицей скотный двор. Куры с цыплятами, индюки с индюшатами, пяток свиней, принимающих полевые ванны в тени раскидистого дерева. Отдельно загоны для коз и овец. За хлевом амбар. В воротах видны какие-то то ли сеялки, то ли косилки. Я не силен в сельхозтехнике. А вот трактора на газогенераторной тяге что-то не видать. Встречать фермеров вышли только дочь. Мама с Николасом на тракторе поехали за дровами к Митчеллу, доложила отцу курносая девчонка лет 15. Ариэль, это Антон, Алекс и Хелен, наши гости, представил маршал у нас дочке. Ребята, это Ариэль, моя краса и гордость. Высокая, почти с Антона, стройная, рыжая, конопатая, пара озорно торчащих в разные стороны косичек, в глазах бесита, походка пружинистая, легкая. Готов биться об заклад, она все детство только в припрыжку и ходила. Простое, длинное, почти по щиколотку, серое платье, из-под которого выглядывают босые стопы, приталенное, с неглубоким квадратным вырезом декольте, обтягивало фигуру, словно вторая кожа. А потому не заметить, что дама игнорирует лифчики, было разительно нельзя. Упругая грудь как минимум 3-го размера волнующе вздымалась при каждом вдохе девушки. В голове пронеслись похабные картинки, сердце бешено застучало, кровь отлила от головы. А эта чертовка еще и глазки строит, то мне, то Антону. В ее возрасте флиртовать, что дышать, девушка знает, что красиво, нет, великолепно. А посему пробует свои женские чары на каждом встречном поперечном. Вполне может быть, что даже без всякого умысла, флирт ради флирта, ничего более. Ох, где мои годы? Мотнул головой, отгоняя пошлые мысли, кивнул Энтони на хлев и скотину. Покажешь, что тут к чему. Нашел я повод сбежать от малолетней чародейки. Отец, Алекс просит ему ферму показать, доложился отцу парень. А во! Строго у них тут с дисциплиной. Нам до темноты машину надо разгрузить. Ты мне нужен, обломал Энтони маршалу. Пусть Риэль покажет. Антон, Хелен, пойдемте покажу, куда можете бросить свои вещи. Я бы тоже глянул ферму сперва. Антон уже успел перекинуться парой взглядов с дочкой фермера, что не укрылось от отца. Маршал хмуро пожевал усы и кивнул, как бы разрешая. Хелен, ой. «А где у вас тут туалет?» Чуть смутившись, спросила француженка. «Мы так долго ехали без остановки». «Конечно. Пойдем, провожу. Заодно покажу, где твоя комната». Маршал приглашающе указал правой рукой на дом. «Энтони, не спи, машина сама себя не разгрузит». «Ну блин». Простонал парень, однако полез в пиком, снимать мешки и коробки со всяким разным. «Давай помогу». Я подошел и начал принимать поклажу. Ты же ферму хотел посмотреть. Парень так удивился перемене моих планов, что застыл с мешком в руках буквой «Зю». Она никуда не убежит, а ты тут один точно до ночи провозишься. Принял я груз. Спасибо, пробормотал парень, нагибаясь за следующим мешком. Я посмотрел в спину Ариэль и Антону. Наемник галантно согнул руку бубликом. Девушка продела свою в образовавшееся кольцо, и они чинно пошли смотреть курей и свиней, о чем-то весело щебеча. «Принимай», — отвлек меня Энтони. «Эти можешь на землю бросать, там удобрения, не страшно, а коробки ставь аккуратно, там запасы разного пойла. Разобьем, отец убьет». Сидят маленький мальчик с отцом за столом, ужинают. Я принял очередной мешок, сделал два шага в сторону, бросил, как и советовал парень, без всякого пиетета. Тут пацан резко повернулся, задел локтем бутылку водки, что на самом краю стола стояла. Та пошатнулась, но устояла. Мальчик подкалывает папу. «Папка, папка, смотри, водка на волосок от гибели была». Отец ему мрачно. «Ты тоже». «Точно, это про маршала», — хохотнул Энтони. «Только он за виски убить готов. Он же не русский, водку любить. Я тебя удивлю, но в Штатах водка в два раза популярнее виски и бренди, вместе взятых. Да ну, гонишь». Парень от удивления чуть не выронил ящик с драгоценным спиртным. «Вот те крест». Энтони непонимающе уставился на меня, все-таки подобная идиома американцам неизвестна. Но спустя секунду парень кивнул, мол, понял. Задумчиво передал мне ящик, не спеша потянулся за вторым. Походу, я ему разрыв шаблона устроил, надо спасать. Не парься, водку у вас в чистом виде пьют мало. Она в основном на коктейли идет, потому и популярная такая, не с бренди и виски же мешать всякие лаймы и соки. Это да, батя бы такого не понял, парень чуть оттаял, движения снова стали быстрыми, сноровистыми. Никто бы не понял, я принял очередной ящик, осторожно поставил его на землю. Ну, куда это все? Что в дом, что в амбар? Энтони выпрыгнул из кузова, отряхнул руки. Погодь, сейчас за тачкой сгоняю, не на себе же мешки тягать. Давай пока хоть что-то отнесу, два дня в дороге давали о себе знать, тело требовало движения и работы. А еще надо было пережечь всю ту химию, что впрыснул в кровь организм при знакомстве с Риэль. Русалочка, чтоб ее. А еще говорят, что в США все бабы страшные. Врут, вот ей-богу, врут. Хотя местный Техас ни разу не Штаты, и экология другая, и еда натуральная, и косметики лицо девочки, наверное, ни разу еще не видела. Не разнесло ее на фастфуде, а постоянный физический труд с детства налил тело силой, придал упругости, она словно молодая пантера. Так, стоп. Взял вот этот ящик и потащил в дом, пока Энтони за тачкой бегает. Работа сделала из обезьяны человека, вот и мне поможет. Благодарим тебя, Господь, за еду на нашем столе, пищу для нашей плоти, и благослови руки, которые ее приготовили. Аминь. Гретта отпустила руки Антона и Хелен, взяла столовые приборы и приступила к трапезе. Назвать жену маршала красивой было сложно. Высокая, стройная, спина всегда прямая, словно палку проглотила. Кисти рук крупные, почти мужские, плечи широкие, мощные, словно у плавчихи. Шея. Обычная шея. Лицо чуть вытянутое, еще бы чуть-чуть, и можно было бы сказать, что лошадиное. Подбородок прямой, чуть выдвинут вперед, словно у бульдога. Волосы, собранные в тугой пучок, пепельного цвета, и мне сложно понять, они от природы такие, или признак преклонных лет. Кожа морщинистая, но не увядшая, не похожая на засохшее яблоко, а прорезана глубокими резкими морщинами волевого человека. Завершали образ серые, выцветшие глаза, которые, казалось, держали весь мир под прицелом. Взгляд цепкий, пронзающий, словно рентгеном тебя просветили. А может, и не словно вон, Антона рядом с собой против его воли усадила. Парень только пристроился по правую руку от маршала, восседающего на противоположном торце, напротив Ариэль, Даже перемигнуться с девушкой не успел, как хозяйка попросила. «Антон, муж рассказал, как вы выручили в дороге молодую пару. Я бы с радостью услышала эту историю от вас. Садитесь рядом», и кивает на стул справа от себя. «Пришлось нам с Антоном местами меняться, так что я весь ужин взгляд от тарелки не поднимал. Ариэль, стерваза малая, не успел наемник свою пятую точку на стул возле Гретты приземлить, уже на меня переключилась. Вопросы посыпались, как из рога изобилия, ужимки, кокетливое накручивание пряди на палец, пару раз наклонялась через стол, демонстрируя вырез платья, якобы спросить, как мясо, посоветовать обязательно хотя бы раз встретить рассвет на каменном пальце, местной достопримечательности, и все в таком же духе. Вообще, странно, что я и мой организм на эту молодую ведьмочку так реагируем. Не мальчик, чай, не впервой быть объектом детского флирта, и не детского, тоже. А тут штормит, словно я сам вдруг подростком стал. Крышу на месте держало два фактора. Первый, как я уже сказал, это все-таки ребенок, пусть и с ярко выраженными первичными половыми признаками. Очень ярко выраженными. Но я не педофил. И второй момент, Грета. Если маршал только хмурился, смотря, как Антон флиртует с дочкой, то Грета на наемника смотрела словно змея на кролика. Одно неверное движение, и съест. Бррррр. Я как ее взгляд увидел, так у меня все опало, а кровь вновь к мозгу прилила. Я не представляю, от чего такого можно бежать в земли в Эдем, если здесь такое творится. Что может быть хуже, чем повсеместное насилие и разбой? Звонкий колокольчик голоса Хелен вернул меня на землю. «Милая моя, на земле далеко не рай», — мягко улыбнулась Грета. «К сожалению, есть тьма мест, где люди живут плохо. Сирия, в которой только 2 года как наконец-то закончилась война, но там все равно продолжают стрелять и взрывать, пусть и реже. Или Ливия, это кровоточащая уже второй десяток лет рана Ближнего Востока. Афганистан, где вовсю воюют Талибан, халифат и США. Или Мексика, где уже треть страны контролируется бандитами. Южная Америка погрязла в черед восстаний и революций. Десятки, если не сотни миллионов людей, живут на войне, милочка. А здесь, в Эдеме, только кажется, что плохо. За прошлый год в перестрелках пострадало всего 35 тысяч человек, причем из них погибло только треть, да упокоит Господь их души. И все равно, я не понимаю, упрямо гнула свою линию француженка. Хорошо, я могу понять ливийцев, афганцев, сирийцев. Даже русских могу понять или украинцев, но что заставляет таких, как вы, сюда ехать? Вы же жили в США, родина демократии и равенства. Ну, не такая уж и родина, возразил маршал с противоположного конца стола. Разговоры за столом давно стихли, все слушали Хелен и Грету. Греция в этом плане всех обскакала, да. А что касается равенства, так его уже давно у нас нет. Как это? Хелена ж подскочила. Это же у вас зародилось ЛГБТ-движение, вы одними из первых признали однополые браки. А Барак Обама? А, и где же здесь равенство, милочка? Перебила Грета девушку. В чем проявляется равенство, когда в университетах установлены квоты на афроамериканцев и мексиканцев? Равенство – это когда все сдают вступительные экзамены на общих началах, а не проходят только из-за цвета кожи. Или равенство, когда в совет директоров берут женщину только потому, что там слишком большой процент мужчин. Но без этих мер все эти люди не получили бы свой шанс. Взять этих бедных афроамериканцев. У них нет денег на хорошие школы, на репетиторов. Как они поступят в университет без квоты? Или вот женщины. Ведь известно, что на каждый доллар, который зарабатывает мужчина, женщина получает всего 70 центов. Где же тут равенство? Вообще-то, это та еще утка, подключился к спору Антон. Если брать всех работающих мужчин и всех работающих женщин, то да, соотношение, как ты сказала. Но это то же самое, что я ем мясо, ты, капусту, а в среднем мы кушаем голубцы. Давно доказано, что на одинаковых позициях при одинаковой квалификации женщины получают столько же, а зачастую даже чуть больше, чем мужчины. Две трети кандидатских сейчас защищают женщины. Среди менеджеров среднего звена женщин уже больше, чем мужчин. На самом деле в США сейчас самый незащищенный – это белый гетеросексуальный мужчина. Но почему-то никто об этом не говорит, а все только и твердят, что он во всем виноват и должен каяться за все и вся. «Спасибо, было вкусно», – Хелен промокнула салфеткой губы, встала, задвинула за собой стул. «Прогуляюсь перед сном», – и выпорхнула, с гордо поднятой головой, из гостиной. Хлопнула входная дверь. За столом повисла неловкая тишина. Гретта грустно посмотрела вслед француженке и едва заметно вздохнула, чуть покачав головой. Маршал, как ни в чем не бывало, продолжил поглощать ужин. Приготовлено было действительно восхитительно, хоть и простенько. Картошка, тушеное с морковью мясо, салат, заправленный маслом. Сыновья последовали примеру отца. Ариэль переключила свое внимание на Антона. Девушке явно пришлось по нраву, что парень вывел Хелен из себя. Женщины всегда видят в друг друге конкуренток, а уж если они еще и красивые. Наемник смущенно ковырялся в тарелке, не замечая взглядом Ариэль. Он явно не ожидал такой реакции. «Пойду посмотрю, чтобы с девушкой ничего не случилось», — я встал из-за стола. «Ужин восхитителен, Гретта, большое спасибо. Я рада, что вам понравилось», — улыбнулась хозяйка. «Места здесь спокойные, но на всякий случай все-таки возьми винтовку. Кайдаги все еще иногда встречаются в наших краях». Поблагодарив кивком женщину за совет, я задвинул стул и прошел через гостиную на выход. У двери там, где в нормальных домах ваза для зонтов, была деревянная оружейная стойка. «А что, удобно?» Вошел в дом, поставил винтовку. «Выходишь, прихватил с собой». Точно такие же стойки были в каждой комнате, разве что на 3 ячейки, а не на 10, как в прихожей. Подхватив свой тюненый калаш и разгрузку, висящую тут же, вышел на улицу. Покрутил головой. Ага, а вот и Хелен, уже возле загона для коз, кормит животных какой-то зеленью через ячейки рабицы. Не помешаю. Метра за 3 до девушки подал я голос. У меня с детства привычка ходить мягко, максимально тихо. Для меня это было что-то вроде игры в индейцев или разведчиков. Сейчас вроде бы надобности в таком шаге нет, но ноги уже сами привыкли. Моя тетка, мамина сестра, пару раз испугавшись, когда я материализовался у нее за спиной, попросила хотя бы кашлять на подходе, а лучше сообщать голосом о своем приближении. А то с тобой заикой стать можно. Вот я и стараюсь теперь заранее обозначать свое присутствие. В Эдеме это не только из вежливости надо делать, но и для моей же безопасности. Если тетка только подпрыгивала, когда я к ней подкрадывался, то местные люди могут и пальнуть с испугу. А я как-то не хочу обзаводиться парой лишних отверстий в организме, мне свинцовая диета противопоказана. «Нет», — Хелен ответила тихо, едва слышно, даже не обернулась. Когда я подошел ближе, встала и медленно пошла вдоль ограды, перебирая пальчиками металл сетки. Я пожал плечами и пошел вслед за девушкой, отставая на пару шагов. Вроде как и рядом иду, но не навязываюсь. Захочет поговорить — поговорим, нет так нет. Тело после разгрузки пикапа немного ныло, тем более, что ребра еще не совсем зажили, да и синяки от последней драки не сошли, чуть-чуть ныли, так что пройтись размяться сейчас самое оно. Прибавьте сюда то, что в доме электричества едва на освещение хватало. За генератор у Гёбеля ветряк, качающий воду и заряжающий параллельно батарею из 6 автомобильных аккумуляторов, чего едва хватало на 5 лампочек, даже холодильника в доме не было, за него глубокий подвал со льдом, который маршал покупал в форте или раз в пару месяцев. Так что в ноутбуке не посидеть, где я потом батарею заряжать буду. Вот и решил скоротать время перед сном прогулкой. Заодно за Хелен присмотрю. Мало ли, так мы бродили вдоль ограды туда-сюда. Козы, прикормленные Хелен, сопровождали нас с той стороны сетки, охотно принимая угощение, которое девушка время от времени просовывала сквозь рабицу. «Хотите их ближе посмотреть?» От дома, небрежно закинув винтовку на плечо, шел Энтони. «А можно?» – встрепенулась француженка. «Если не боишься», – улыбнулся парень. «Нет, конечно же, они такие миленькие». Вход в загон был сделан по принципу шлюза, калитка в ограде вела в небольшой, метра полтора, коридорчик все из той же рабицы, который заканчивался такой же калиткой, только уже в загоне. Минута, и мы внутри. Козы тут же обступили Хелен, требовали еды. Какой-то молодой козленок решил попробовать на вкус завязки на сандалиях, девушка мягко, но настойчиво оттолкнула его ножкой. Стоит радостная, кормит животных с рук, украдкой гладит, пока те заняты угощением. Я в детстве у бабушки с дедушкой на ферме каждое лето гостила. У них тоже козы были, девушка вновь мягко оттолкнула козленка, которому явно приглянулась ее обувь. Гурман, кожаные босоножки ручной работы ему подавай. Они больше всего яблоки и морковку любят, я помню. Но тут ничего такого не нашла, так хоть листьями салата побаловать решила. У, мои хорошие, как же здорово на ферме. Тихо, спокойно, никаких забот. Ну да, усмехнулся Энтони. Встать с рассветом, накормить всех, напоить, на выпас отогнать. Потом в поле, то сеешь, то опрыскиваешь, то жнешь, в зависимости от сезона. Или сено заготавливаешь, на лугах у речки. Или за дровами надо смотаться. Или дома что-то подлатать, пока сухой сезон, крышу, кровлю, то да сё. И не дай бог ветряк в очередной раз сломается, тогда на верхотуру лезть надо. Или кайдаги подкоп сделают да пару овец задерут, а тебе их потом неделю выслеживать, до логова, чтобы разорить их нору. А тогда, забот никаких, оставались бы на земле, там половины, что ты перечислил, нет, вернулась к недавнему спору Хелен. Ну да, кайдаги там скотину не режут, зато банки с фермеров три шкуры дерут, сплюнул Энтони. Мы перед отъездом сюда дом по третьему кругу заложили, половину земли в счет долгов отдали. Лучше уж тут, с кайдагами, тех хоть пристрелить можно, в отличие от банкиров. Вас же никто не заставлял в долги влезать, каждый сам творец своей судьбы. Легко сказать, не влезай в долги, скривился Энтони. А что делать, если вся система построена так, что без кредита ты прогоришь в два счета? Это как? Удивилась девушка. Да легко. Хочешь хороший урожай, покупай семена Монсанта. Каждый год. Потому что оставлять что-то из урожая на посев ты не имеешь права, по договору. А к их семенам только их удобрение подходит. Но, ладно, купил ты и то, и другое, поднял урожайность. А рядом агрохолдинг, у него все одно себестоимость ниже, и производит он, как 1000 фермеров. Потому что у него и техника лучше, и агрономы есть, и кредиты ему дают под смешные проценты. Решаешь ты с ним потягаться, обновить парк техники, то да сё. Идешь в банк, кредит под это дело брать, потому что сразу 250 000 на новый трактор с приблудами у тебя нет. Но деньги тебе на что попало не дают, бери технику только вот этой вот фирмы. И ты берешь. И 3 года все нормально, пока он на гарантийном обслуживании. А вот на 4-е лето, трактор сломался в самом начале посевной, едва 1/4 поля одолели. Маршал починил его сам, благо, все ж датчиками увешано, компьютер сам подсказывает, где что заменить надо. Уже на завтра звонок. А что это вы нарушаете договор купли-продажи? Нельзя ремонтировать самому, только сертифицированные механики могут в нашем тракторе копаться. В следующий раз мы в суд подаем. То есть это сам трактор на своего хозяина стучит, прикинь. Потом вновь поломка, какая-то фигня копеечная полетела. Но маршал судиться не хочет, это ж таких денег стоит, что ну его. Дешевле новый трактор купить, чем по судам ходить. Так что вызвали техников. Те приехали через 2 дня. 2 дня. Хорошо, посевная уже закончилась, там же каждый день на счету. Поменяли они запчасть, взяли за вызов 500. 500, Карл, за 15 минут работы. Потом полетело что-то серьезнее. Пришлось вызывать трейлер, везти в сервисный центр. А это уже совсем другие деньги. И время. Трактор тогда чинили 2 недели. Хотя мы с отцом там за полдня управились бы сами. И получается, что вроде бы ты купил трактор, но он не твой, ты им не владеешь, ты его как бы в аренду взял, только за полную стоимость, а сам ничего с ним сделать не можешь, и все по закону, чуть что, суд. Даже если правда на твоей стороне, ты судиться не захочешь, тяжбу можно на годы затянуть, а это бешеные деньги на адвокатов, у фирмы они есть, а у тебя, нет. Поэтому иски у нас обычно подают коллективные, одному такое не осилить, финансово. Такая вот свобода, Хелен, ты один на один против корпораций, которые диктуют условия игры, а правительство если и поддерживает, то их, что им маленький фермер, он же ни на предвыборную кампанию не пожертвует, ни в фонд жены сенатора ни цента не внесет, а у корпораций деньги на лоббирование есть. В чем мы лучшие? Так это во взятках, которые официально даже не взятки. Так и живем. Точнее, жили. Поэтому и бегут сюда люди, Хелен, из Штатов или Европ. Там давно свободы нет. А здесь, в Эдеме, нет этого лицемерия, нет этих банкстеров. Если ты не ленивый, умеешь работать, то будешь жить хорошо, чем бы ни занимался. Отец лет 10 скинул, как сюда перебрался, представляешь. Там ходил, сгорбленный, словно старик, взгляд потухший был. Нет уж, лучше тут рисковать своей головой, чем там жить. Местные бандиты хотя бы честны, не прикидываются добрыми самаритянами, что хотят тебе якобы помочь, а сами запускают свои загребущие руки в твои карманы. Я про себя усмехнулся. Не один я, оказывается, от банка сбежал. Если в Сирии и Афганистане идут настоящие войны, зримые, осязаемые, про них говорят и пишут, снимают репортажи, то геноцид простого человека в цивилизованных странах остается за кадром. Как сказал один российский политический деятель, что вы волнуетесь за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов людей. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом, новые вырастут. Глава 20. Год 27. 23 марта, пятница. Алекс Северов. 3 дня пролетели незаметно. Мы облазили с Антоном всю крышу, делая замеры. Оказалось, маршал не соврал, когда давал данные для расчетов проекта. Общая площадь почти 160 квадратных метров, то есть один скат, на который и будем крепить панели, 80 или 20 кВт установленной мощности. При среднем КПД 50%, более чем внушительно. Можно параллельно и дом запитать, и электролит в резервуаре заряжать. Даже когда маршал поставит кондишены и электроплиту, а он их поставит, мы уже прикинули, что на экономии дров он отобьет покупку года за 3-4. Затем целый день ушел на изготовление S-образных крепежей, небольшие, сантиметров 10 всего. На них и будут крепиться панели. Идеально, конечно, вообще каркас замутить. Из оцинкованного профиля, но, дорого, и долго, надо заказывать и ждать доставку минимум пару недель. Поступили проще, сгоняли в Фортли и купили пару оцинкованных баков, которые потом распустили на полоски там же, за небольшую плату. Огнули и просверливали профиль уже на ферме, благо, у маршала в амбаре нашелся и сверлильный станок, и верстак, и инструменты. Фермер он все же или нет? Я давно не работал руками так интенсивно, пожалуй, с тех пор, как сходил на сборы в армию, а было это почти 10 лет назад. Мышцы болели, но я даже был рад. Болят, значит, растут. И лишний жирок начал быстро сходить, по такой-то жаре. Антон еще посоветовал регулировать потребление жидкости, чтобы организм легче привыкал к местному климату. Хелен тоже не сидела сложа руки. Целыми днями пропадала то в поле с маршалом, отпомогала Гретте доить коз, при этом вопросы из нее сыпались, что из рога изобилия. К теме причин миграции девушка больше не возвращалась, слушала внимательно, а посему Гёбели легко расставались с историями из местного быта, сплетнями и пересудами. Чую, ее дипломная работа будет называться «Жизнь и быт фермеров Нового Эдема», с фотографиями, видеоматериалом и кучей интервью. Француженка не забывала щелкать зеркалкой и включать диктофон. Антон помогал мне, но еще больше помогал Ариэль. Особенно когда родители отправлялись в поле или к соседям. Не боишься папой стать. Тут нравы простые, маршал за непрошенных внуков может и пристрелить. Подначил я наемника, выбирающегося после отбоя через окно нашей комнаты в первый же вечер. Расквартировали нас на мансардном этаже. С торца дома шла решетка, по которой ползли побеги какой-то местной разновидности плющ. Конструкция сделана на совесть, с запасом прочности, вот Антон и использовал ее как лестницу. «Да ну тебя!» — наемник перебросил ноги через подоконник, развернулся лицом в комнату. «Мы только до второй базы дошли. А можешь темному пояснить, что это такое, эти самые базы?» «Сто раз слышал про них в американском кино, но чет до сих пор не вгоняю, что это такое. Ну, первая база – это поцелуи, вторая – это трогать через одежду, третья – под одеждой, четвертая – секс», – скороговоркой выпалил Антон. «Все, отвянь», – и упорхнул на свидание, как и следующим вечером, и потом еще раз. Но сегодня ему Человека-паука изображать из себя не придется. Ариэль и Энтони предложили устроить пикник с ночевкой возле каменного пальца, местной достопримечательности, о которой девушка рассказывала мне за ужином в день нашего приезда. Маршал с Гретой встретили эту идею без восторга, но все же дали добро, и поговорили приватно сперва с Антоном, затем с Ариэль, а в конце – с Энтони. Я так понимаю, сделали первым двум внушение, а последнему дали наказ следить за этой парочкой. И ружье парню выделили, не столько от местного зверья отбиваться, сколько в качестве намека для наемника. Хотя, при оружии были все, даже Хелен свой карманный пистолет прихватила, по настоянию Антона. «Лучше пусть оружие будет с тобой и не пригодится, чем оно будет необходимо, но не окажется под рукой», — аргументировал наемник. «Мы, конечно, всегда рядом. Но мало ли тебе в кустике отойти захочется или еще что-то. Привыкай заботиться о себе сама. Заодно патронов возьми пару пачек, потренируешься стрелять». Француженка спорить не стала, сходила за кольтом. «Доволен». Спустившись, девушка продемонстрировала пистолет и начала запихивать его в рюкзачок. «Тот, что с совушками?» «Почти. Только он у тебя всегда под рукой должен быть, так что марш за кобурой». «А я не купила», — Хелен поджала в смущении губ. «Вот». Антон тяжело вздохнул, махнул рукой, мол, «все с тобой понятно», и вышел из дома. «У меня где-то должна быть моя старая, которую папа купил мне было на 6-летие. Там портупея регулируется, но мне все равно маленькая, я из нее выросла, а тебе в самый раз будет», и Ариэль вспорхнула наверх. Вернулась девушка спустя пару минут. Еще какое-то время потратили, чтобы подогнать портупею под Хелен. На максимуме, но все налезло. «Ну-ка, покажись», — Ариэль отошла, оценивающим взглядом окинула результат. Вылитая Лара Крофт. Портупея состояла из обычного кожаного ремня, охватывающего тонкую девичью талию, и набедренной кобуры, которая дополнительно крепилась ремешком к ноге, как у знаменитой расхитительницы гробниц. Плюс короткие шортики, и для завершения образа не хватает только солнцезащитных очков. Я подошел к Хелен, достал из кармана свои полароиды и осторожно надел на девушку. Не велосипеды, конечно, но за неимением гербовой пишем на простой. Вот теперь точно Лара Крофт. Француженка подошла к зеркалу в прихожей, покрутилась, поправила очки, а мне идет тот факт, что Коль 1908 в кобуре болтался, словно отходы жизнедеятельности организма в проруби, девушку не особо сильно смутил. Все одно не видно, если клапан закрыть. Ведь главное, что красиво, а функционально или нет, это дело десятое, спросите у любой барышни. Отец покупал мне портупею под 17-й Смит и Вессон, мелкашку. Ариэль подошла к француженке и начала затягивать регулирующий ремешок на кобуре. Он гораздо больше твоего пистолета. Ну ничего, сейчас, вот так. Вроде бы теперь нормально. Наверное, мне стоило купить что-то другое. Хелен посмотрела на кольт, который после всех манипуляций все равно терялся в кобуре. Продавец так расхваливал его, и выглядит он так мило. Такой маленький, вставочки эти белые резные на рукоятке. Эх, ну, ничего. Вернемся с пикника, попрошу папу подогнать все под тебя. Он у меня на все руки мастер, что-нибудь да придумает. Вооружившись, наши амазонки пошли на кухню, собирать корзинки с едой. Со двора вернулся Антон, с 19-м Глоком, под 919 парабеллум, и с кобурой для него. Давно у меня валяется, почти новый. Продать рука не поднимается, дорог, как память. Я его снял с первого упокоенного в этом мире бандита. Отдам Хелен, пусть на пикник возьмет. Он легкий и компактный, насколько вообще может быть легким и компактным Глок. Ты только Хелен не говори, что с трупа его снял, усмехнулся я. Потратили еще какое-то время на переодевание. Антон еле уговорил француженку на Глок. Та согласилась сменить оружие только после того, как парень помог приспособить портупею от Ариэль под новый пистолет. Очень уж ей нравилось ходить как Лара Крофт. Даже очки в доме не снимала. Но Коль тоже прихватили, все-таки это ее ствол, с него ей и учиться стрелять. Наконец-то вышли во двор. Солнце еще высоко, едва за середину перевалило, но лучше добраться до места засветло. Лагерь разбить, палатки поставить, хворост натягать, да мало ли дел. На твоей поедем. Я закрепил автомат по походному, на груди, вниз стволом. Рюкзак с вещами надевать не стал, до машины три шага, все одно в кузов закидывать. Не, осклабился Антон. Я остановился, обернулся. Скалились все, и девушки, и Энтони. Я что-то не то сказал. Тогда на чьей? Я чуть наклонил голову в бок. У маршала же салон маленький, сзади места совсем ничего. Да, мало, подтвердил мои слова Антон. Поэтому его машину брать не будем. И происходящее начинало меня немного злить. Устроили игру в угадайку. Там, куда мы собираемся, машина не пройдет, дала подсказку Ариэль. Велосипеды, предположил я. Девушки прыснули в кулачки. Энтони чуть ружье не выронил от смеха. Тяжело вздохнул, пережидая всеобщий приступ веселья. Поскачем. Антон подошел и хлопнул меня по плечу. Ты на коне когда-нибудь катался? Угу, сотни раз, буркнул я. Деревянный такой, знаешь. Вперед-назад, туда-сюда. Хоть целый день скачи, на месте останешься. Не куксись. С меня тоже тот еще ездок, поддержал меня Антон. Но по-другому туда реально никак, места не езженные. Смотри на это с другой стороны. В жизни всегда должно быть место новому. Новым мозолем, новым болем в спине, я стряхнул руку товарища с плеча. Ладно, показывай, где тут жеребец, что достоин нести меня. Скорее уж, кобыла. Они спокойнее, самое то для новичка. Подошла Ариэль, взяла Антона за руку, прижалась горячим боком. Жеребца объездить сноровка нужна. Слова не мальчика, но мужа, подначил я. Не девушку, Антона. Ибо произнес последнюю фразу по-русски. «Прости», — переспросила Ариэль. «Говорю, ты права, старый конь борозды не испортит, но и глубоко не вспашет». Я уже вовсю веселился, глядя, как краска заливает лицо Антона. Надеюсь, это он смущается, а не злится. Тем временем, Энтони с маршалом подали коней. Теперь уже краснел я, когда со страхом забирался, когда неловко нукал, пытаясь направить лошадь туда, куда хочу. Пегая косилась на меня правым глазом, мотала головой и стояла колом, не понимая моих желаний. Но потом сама пристроилась в хвост нашей кавалькады. Добирались до места долго. По прямой всего ничего. Километров 15, но с учетом рельефа, то да сё, вышло почти в два раза больше. Тропа была протоптана только на две трети, дальше, после брода через ручей, она убегала куда-то вправо, на юго-восток, а мы дальше пошли по едва угадывающемуся направлению. Охотники вверх не ходят, там дичи нет, пояснил Энтони, кивая на склон, по которому змеилась едва заметная звериная тропа. А та, что есть, жесткая и невкусная. Горных козлов есть то еще себе удовольствие, жилистый капец. У них не мясо, а резиновая подошва какая-то, зубы скорее сточишь, чем прожуешь. А мы тогда чего туда премся? Так мы ж не за дичью, а за красотой, рассмеялся парень и послал коня вверх. Казалось бы, не пешком идем, верхом едем, быстро должно быть. Пустил коня галопом. Час, и ты на месте. Если вам коня не жалко, можете так попробовать. Только не удивляйтесь, если он потом того, копыта откинет. В реальной, не киношной, жизни, на конях-лошадях передвигаются в основном шагом, со скоростью пешехода, 5-6 км в час. Да и по местным буеракам, оврагам и холмам больше развивать небезопасно. На равнине да по хорошей дороге можно пару часов быстрым шагом гнать, там 10-12 км выжать получится. Но все одно, полдня так скакать не получится. Спина к концу нашего похода болела так, словно в позвоночник гвозди раскаленные забили. Но вид, открывшийся в итоге, стоил того. Последние полчаса едва видимая тропа поднималась все выше и выше, словно мы двигались по покатому склону холма. Небо, казалось, начиналось буквально в сотни шагов чуть выше, но впечатление было обманчивым, мы все ползли и ползли вверх. Я уже перестал смотреть вперед, взгляд уткнулся в красноватую почву под копытами моей лошадки, когда впереди внезапно раздался возглас Хелен. «Ух ты, вот это красота! Невероятно! Шикарно! Жаль, нельзя выложить в Инстаграм, весь курс обзавидовался бы». Я поднял голову, но увидел только, как тропа впереди ныряет в кусты, где как раз исчезал хвост впереди идущей лошади. Моя пегая последовала за товаркой, раздвинула широкой грудью заросли, и я охунул. Мать моя женщина! Мы стояли на небольшом скальном выступе, метров 30 длиной и 10 шириной, сужающийся к концу. Каменный палец, и торчал он из гигантской чаши, глубиной метров 200, а о диаметре даже затрудняюсь сказать, ее края убегали вправо и влево, насколько хватало взгляда, едва заметно загибаясь к центру где-то на горизонте. Внизу, километрах в 5 от нас, раскинулась цепочка озер, окруженных буйной зеленью. Паслись стада каких-то рогатых. Небольшое, голов в 10, семейство жирафоподобных величественно спускалось к водопою. В воздухе носились сотни птиц, больших и малых, одни охотились за насекомыми, другие – за пернатыми. Пастораль. Словно попал в мультик «Король и лев», когда Рафики показывал всем новорожденного котенка. Француженка соскочила с лошади, выудила из рюкзачка зеркалку, забегала вдоль края выступа, затвор щелкал со скоростью пулемета. Я ее отлично понимаю, не запечатлеть такое – это преступление. Ни следа деятельности человека, ни тропки, ничего, только дикая, первозданная природа. Вот и мы не стали спускаться, чуть левее основания каменного пальца несколько огромных, стрейлер, валунов, прикрывали с трех сторон небольшую поляну. В центре, кострище, на краю, запас дров, грубо сколоченные лавки из половинок бревен, и не соринки вокруг. Место популярное, облюбованное, местные берегут его чистоту. Разбили лагерь, поставили палатки, развели огонь. Коней привязали чуть в стороне, у кустов, травку пощипать да нам своим запахом не мешать. Животные большие, на поляне с ними тесно, да и в сутки десятки кило съедает и испражняется соответственно, так что поставили их с подветренной стороны, чуть в отдалении. Интересно, как такая красота получилась? Хелен сияла, такой улов.